Вспоминая это, она думала о том, как тихо он сидел тогда, в ту первую их встречу, и как столь же тихо вел себя в тот вечер накануне своей смерти. Обычная неуемность покинула его. Он не порывался вскочить и приняться за какую-нибудь работу, занять чем-нибудь руки. И это было как бы началом и завершением чего-то. Словно замкнулся какой-то круг, совсем крошечный круг. Но Рут казалось, что он замкнул внутри себя всю ее жизнь. Бен встал тогда, ему надо было идти работать, и она ушла. Поднялась по березовому склону, вспоминая, что он сказал, вспоминая его лицо. И только выйдя на залитую солнцем дорогу, остановилась и подумала, что он даже не спросил, как ее зовут, в то время как она знала его имя. Ей захотелось вернуться назад и назвать ему свое. Дни становились все длиннее, приближая середину лета, сливаясь в прекрасную золотистую нить. И крестная Фрай, наблюдая за Рут, видела происходящую в ней перемену, но не спрашивала ни о чем. Пока однажды в воскресенье Бен не пришел к ним домой. К тому времени он уже знал ее имя и не предложил отправиться с ним на пикник в Кентлоу-Хилл. Тогда все стало ясно само собой, и Рут даже не удивилась его приходу, только почувствовала еще большую уверенность в себе и в том, что все в мире хорошо. Кентлоу-Хилл. Это было в 6 милях от ее дома, но она любила ходить пешком. «Вон», — сказал Бен, указывая на маленькую каменную церквушку на вершине холма, окруженную каштановыми деревьями, отбрасывавшими длинные тени. По густо заросшему дерном склону они поднялись на холм. Спугнув овец, которые, завидя их с блеянием, разбежались, окликая одна другую, порождая доносившиеся со всех сторон эхо, в воздухе стояло жаркое марево и сухой запах убранного сена. После этого Рут видела с Беном каждый день 3 недели кряду, но именно этот первый день в Кентлоу-Хилл постоянно воскресал в ее памяти снова и снова. Она тогда то и дело поглядывала на Бена, словно каждый раз боясь, что он исчезнет. А потом, отведя взгляд, смотрела вдаль с холма на поля и леса и гладкую тускло-желтую ленту дороги и деревню Кентлоу, казавшуюся нежно-розовой в лучах солнца. И все вокруг было каким-то необычным, все словно бы становилось частицей ее счастья, и она была переполнена любовью ко всему, что открывалось ее глазам, и не только просто так, а еще потому, что все это существовало в одном мире с Беном. Он повел ее внутрь церкви, и там было прохладно, как в погребе, а свет был какой-то странный, дымчатый. Он указал ей на деревянную резьбу, изображение птиц и животных, украшавшую верх каменных колонн, а потом на стены алтаря и на иконы Божьей Матери с младенцем, чуть потрескавшиеся в голубых и розовых тонах. Кафедра проповедника была из светлого дерева. Цветных витражей в окнах не было, как не было ни вышитых драпировок, ни подушечек для коленопреклонения, и ничего не мешало чистоте линий арок и колонн и купола. А весь внешний мир, казалось, был вставлен в распахнутые двери паперти, как в раму, трепещущий зеленый, залитый ослепительным солнцем с переливчатой полоской синего неба по верхнему краю. Откуда-то издалека доносилось блеяние овец, а с церковного двора щебет дроздов и воркование диких голубей. Сидя на прохладной траве среди надгробий, они съели то, что взяли с собой на пикник, яйца, яблоки и сыр с хлебом. И Рут, закрыв глаза, помолилась о том, чтобы все это могло продлиться вечно.